Странность была в том, что их снаряжение неплохо сохранилось, в отличие от их самих. Если руководствоваться моими знаниями, больше походило, что трупы и снаряжение оказались здесь в разное время. Но это бред, ведь верхняя половина одного до сих пор сжимала рукоять автомата. В это время дроны закончили осмотр моего помещения, и я решил двинуться в сторону находки, а пчелам увеличил радиус действия, чтобы смогли заметить противника заранее. Для этого пришлось сильно уменьшить высоту полета, все-таки камеры у них были не для воздушной разведки. Карту составить они могли легко, а вот для детальной картинки не хватало увеличения. Еще на подходе к дому с трупами стали попадаться следы боя. Все те же выбоины в стенах и на мостовой, теперь дополнились каменными шипами, торчащими из дороги. В принципе, и ежу понятно, что здесь был бой с применением магии, но ими фиксировало все детали. Для будущей аналитики информации много не бывает. Осмотрев трупы лично, я лишь подтвердил уже сделанные выводы. Зато куча дронов смогла лучше разглядеть все находки. В снаряжении также были руны, и только сейчас можно было заметить разницу. Если рассматривать кресло в этом помещении и автомат, лежащий рядом, с точки зрения наложенных чар, становилось очевидным, что на кресле чары намного сложнее, чем на автомате. Это, как если бы вы поставили у себя дома сверхтехнологичное кресло с кучей функций, а рядом каменный топор. Выглядело это настолько же абсурдно. Эми, как вернемся, вычисли вероятность того, что строители этого города и найденные покойники – представители разных цивилизаций. Принято. Я приказал дронам сканировать все объекты, а сам принялся следить за округой камерами разведчиков. Из здоровяка выпрыгнул Криат и, поежившись, принялся осматривать автоматы. «Может, помочь в изучении того, что у нас на базе?» – пояснил он. «Хорошо, продолжай, но сильно не увлекайся. Если здесь вытягивается магия, для тебя это может быть опасно». «Хорошо». И тут пчелами я заметил движение. Отряд гуманоидов строем маршировал в нашем направлении. Их было всего пятеро. Одеты они были в точные копии кирасы, найденной в логове твари. Только здесь был полный комплект доспехов, и состоял он из поножей, наручей, кирасы, ламеллярной металлической юбки и головного убора из перьев. В целом они выглядели как более продвинутые ацтеки. Головной убор был открытым, поэтому сразу было заметно, что вместо лиц у них голые черепа с четырьмя глазницами. Да и в доспехах было достаточно прорех, чтобы можно было разглядеть кости, туго обтянутые иссохшими жилами. «Эми, мне не кажется, на нас движется отряд нежити. Проверить визуальную информацию дополнительными сканерами не представляется возможным ввиду их отсутствия. Так что, довольствуйся тем, что есть». Движения скелетов были четкими, но периодические подергивания, будто нервные тики, давали ощущение не самых уравновешенных личностей. Четверо были безоружны. Конечно, они же не могли ничего держать, таким когтям даже тигр бы позавидовал. А вот центральный был вооружен черным изогнутым клинком, даже без ПНВ, светившимся рунами зачарования. Направлялись они четко в мою сторону. Видимо, прятаться бесполезно, они меня как-то чуют. Отступить тоже не выйдет, я далеко отошел границы города, а эти ребята даже шагом двигались со скоростью бега обычного человека. Значит, готовимся к бою. Здоровяк вышел из помещения и занял позицию посередине улицы, чтобы мог хорошенько размахнуться булавами. Здания рядом со мной были одноэтажными, поэтому я подсадил своих стрелков на крышу, в случае чего спрыгнуть они смогут сами, а вот по отвесным стенам карабкаться пока не умеют. Одна пчела следила за продвижением отряда, другую я пустил в патруль вокруг места планируемого боя. Оба разведчика также были на крышах рядом, давая обзор на местность с разных сторон. Сам же я занял позицию снаружи рядом со входом в помещение. Приставил к стене лом, перехватив арбалет двумя руками и приготовился к стрельбе. Ждать пришлось недолго, офицер отряда вскинул меч в мою сторону и что-то крикнул на неизвестном языке. «Прекрасно, они еще и разумны, а может, договоримся?» Но четверо когтистых разбили мои надежды в пух и прах. После приказа, они, пригнувшись, побежали на меня, точнее рванули, с места развив такую скорость бега, что ей позавидовали бы многие легкие экзоскелеты моего мира, а в них скорость бега в среднем 60 км в час. Пересчитав время их приближения, я приказал здоровяку шагнуть им наперерез, одновременно провернув корпус вокруг оси с расставленными руками. Сам же выстрелил в одного из них, благо двигались они по прямой, и эта падла просто отбила мой болт когтями. «Да как так-то? Вы же скелеты!» Вы вообще должны медленно ковылять, зловеще поскрипывая костями. Да, я нервничал. Капец как нервничал. Но арбалет перезарядил. Точнее просто положил новый болт на самостоятельно зарядившуюся тетиву. Благо мой выстрел принес хоть какой-то результат, ведь отбив болт, скелет не успел увернуться от удара булавой здоровяка и отлетел назад. Хорошо так отлетел, метра на три. Правда, в полете он перекувыркнулся и приземлился на ноги. Долбанный акробат. Еще в момент удара мои стрелки дали дружный залп, и вот от него трое скелетов защититься не смогли. Кираса одного тут же получила украшение в виде двух легких болтов, а второго пригвоздил выстрел из баллисты. Одновременно с перезарядкой я следил за офицером, который рванул с той же скоростью, что и его подчиненные, но с небольшой задержкой. Из-за этого он подбегал к бою, уже обладая некоторой информацией, и решил атаковать моего тишпеха. Заметив это, я приказал тому не завершать движение, а, используя остаточную инерцию, продолжить вращение. Не полезет же враг под 100-килограммовую булаву. Ведь не полезет, полез. Поднырнув под плоскость вращения, он на всей скорости нанес колющий удар в бедро моего робота. Броню пробил, насквозь, как и всю ногу. Но это робот, поэтому пока провода не перебиты, нога сохранит подвижность. Этим я и воспользовался. Здоровяк по моему приказу высоко поднял ногу с застрявшим клинком, согнув ее в колени и сделал шаг вперед. Одновременно с этим, я выбросил арбалет и наотмашь ударил подлетевшего ко мне когтистого схваченным ломом. Не быть мне таким же бейсболистом, как здоровяк. Сервоприводы скафандра взвыли, но смогли лишь незначительно откинуть нападавшего. Сразу же я выстрелил всеми тремя стрелками в своего противника. Вот только, судя по тому, как двое проткнутых подскочили к здоровяку, нанеся ему несколько ударов, стрельба наносила им немного урона. Мой противник мгновенно оклемался и снова прыгнул. Его даже торчащие из него болты не смутили. Капитан скелетов, потерявший оружие, отскочил от моего танка и что-то крикнул, указав на него. Когтистый, отбивший мой выстрел, снова рванул в бой, в прыжке налетая на здоровяка, которого уже царапали двое других. И все это происходило за доли секунды. У меня кипели мозги от необходимости работать на таких скоростях, у дронов дымились процессоры от того же самого, но больше всего пыхтело ими, как ядро всей системы. «Помогу», — раздался голос Криата в наушнике, и здоровяк вздрогнул, после чего сноровисто откинул двух противников взмахом левой булавы, а правой ударил сверх вниз по оставшемуся скелету. Раздался хруст, казалось, всех костей в теле противника, и тот упал на землю без движения. Капитан нежити яростно что-то крикнул на своем языке и, подлетев к Криату, в теле здоровяка вырвал застрявший клинок. Я в это время неизящно отмахивался ломом от насевшего на меня скелета. Фехтовать я не умел, но, видимо, фраза «против лома нет приема» существует во многих мирах, и скелет не переходил к решительной атаке, уклоняясь от моих ударов. Стрелки дали новый залп, и один болт попал в череп когтистому, обрушив костяной каркас замертво. Я надеюсь, что замертво. Противников осталось трое, и это понял не только я. Когтистый с капитаном насели на здоровяка, координируя свои атаки и постепенно отрывая куски его брони. Капец, они лютые. Я дал стрелками новый залп, но скелеты были слишком лютыми. Нет, болты то попали и застряли в теле когтистого, мешая ему ловко двигаться. Вот только отдавая приказы, я на мгновение отвлекался, и мой противник это понял. Именно поэтому в момент моего приказа, он не стал отпрыгивать от лома и, поднырнув под него, воткнул когти в брюшную броню скафандра. Броню пробил, до тела не достал. Чудом. Я же поступил как типичный громила, коим являюсь только пока одет в скафандр. Выпустил из рук лом и от всей души обнял противника. Нет, его кости не лопнули, чертова кираса. Зато он больше не мог прыгать и наносить размашистые удары, а другими броню пробить он не мог. Я тоже сделать ничего не мог. Поэтому обнимал его, управляя дронами. Во-первых, пауки дали залп. Во-вторых, скорпион спрыгнул с крыши и рванул на помощь здоровяку, рукопашных бойцов катастрофически не хватало. В-третьих, мутант рванул на помощь мне. В-четвертых, здоровяк действовал без меня, управляемый крятом. Когтистый в моих руках извивался, пытаясь одновременно укусить меня, поцарапать когтями и пиная меня, но скафандр был прочнее. Скорпион провел маневр имитации атаки, потому что этот приказ отдавался легко и быстро. Вот только на этот раз он действительно прыгнул на противника, одновременно вытянув манипуляторы вперед, то есть ударил. Мой приказ, естественно, отобразился в сети, хоть и на долю секунды, но этого хватило, чтобы заметивший его Криат синхронизировал свою атаку. Отвлекшийся на ударившего сзади Скорпиона, когтистый махнул рукой назад, слегка поцарапав Скорпа. И в этот момент в его голову с двух сторон прилетели две булавы. Очень страшный удар, и очень опасный для самого здоровяка, о чем говорили обвисшие руки. Инерция этого удара огромна и вывела из строя движки, не рассчитанные на такую нагрузку. Но противника осталось два. Капитан, взревев, рубанул по груди моего пехотинца. Да, ярость, плохой советчик. Робот был поврежден, вокруг него валялись куски оторванной брони, но даже его родной, частично обнаженный корпус спокойно выдержал рубящий удар лезвием. Хоть оно и оставило глубокий росчерк на броне, но реальных повреждений не нанесло. А вот Криат проявил себя с новой стороны. Даже я не сразу бы додумался так поступить. Он вообще никак не отреагировал на атаку капитана и, одновременно с ней, размахнулся и ударил того железным иракезом на голове. Я и забыл про эту сугубо декоративную деталь. Капитан, не ожидавший такой наглости, увернуться не успел и умер. Да, вот так просто. Так бывает, когда 900 килограмм железа бьет в упор заточенной частью себя в костяной череп. Остался один противник, и с ним я разобрался с помощью мутанта. Тот обвил скелета своими лапами-щупальцами, зафиксировав его руки. Я откинул противника так, чтобы он упал на спину, после чего просто пошел по нему. Первый шаг – раздроблено левое колено, второй – раздроблен правый локоть, мутант сместил щупальца так, чтобы я на них не наступил, и третий шаг – раскрошил череп, после чего дергавшийся противник замер. Конец. Бой окончен. И я победил. Твою мать! Крикнул я, колени предательски дрожали от адреналина, а с самого меня сошло 7 потов. Это что, нахрен, было? Что за спецназ от мира нежити? Какого вообще? Майк, у нас проблемы. Я смотрел на открытое окно с картой округи. По ней ко мне стремительно приближались 3 группы по 5 существ. При этом даже с моего ракурса по прямой был виден еще один отряд из 15 бойцов с 5 арбалетчиками. Мне конец. Я уже почти сдался, как над моим плечом возник странный луч лазера. Вздрогнув, я резко обернулся и увидел парящую над землей, полупрозрачную, израненную фигуру с призрачной лазерной винтовкой в руках. На спине выступил липкий пот, а волосы встали дыбом, и шепотом я смог произнести лишь одно слово – «Брейн». Глава 16. Вот этого я точно не ожидал. Призрак Брейна парил прямо передо мной. Опустив винтовку после выстрела, он перевел взгляд своих белесых, мертвых глаз на меня и произнес потусторонним голосом. «Надо отступать». От этого голоса меня пробрало, как и от всего его вида, ведь выглядел он так, как выглядело его тело на момент смерти: разорванное горло, полное отсутствие брюшной полости, а кусок откушенной левой ноги вел себя так, будто все еще был частью тела, но колена не было. «Очнись». «Ага», — вздрогнув, ответил я. Обернувшись, я увидел, что из крупного отряда к нам двигалось уже 14 бойцов. «А-а, ты, не могу их перестрелять, сил мало, бежим», — говорил он рубленно, и складывалось ощущение, будто ему это дается тяжело. Я быстро раздал команды юнитам и побежал вслед за Брейном. Рядом со мной грузно сотрясал улицу здоровяк. Мутанты и скалоход прикрывали наш отход, двигаясь по крышам. Одна пчела летела впереди, на высоте, с которой сможет заметить отряды противника, если таковые появятся. Вторая летела сзади сильно ниже первой и играла роль наводчика. У скорпионов баллиста была подвижна и могла стрелять хоть назад, чем сейчас и занималась, отправляя в сторону преследователей болт за болтом. Это же делали и пауки, создавая нам прикрытие и замедляя преследователей, ведь им приходилось уклоняться. Мы бежали, Брейн парил впереди, откуда-то он четко знал точку моего входа в руины. Периодически он зависал на месте и, обернувшись, посылал в сторону врага призрачный луч лазерной винтовки, после чего снова обгонял меня. Мой мозг бросил все попытки понять происходящее. Призрачный луч из призрачной лазерной винтовки. Каждое слово и по отдельности было мозгодробительным, а уж в совокупности. На удивление, отступить получилось грамотно и без потерь, если не считать таковыми опустошенные магазины пауков. Скорпион успел потратить 20 боеприпасов. А все потому, что из-за пчел я заметил врагов заранее и, несмотря на то, что двигались они быстрее, у нас была достаточная фора. Перед тем, как нырнуть сквозь границу аномалии, я раздал всем дронам автономный приказ пересечь границу, чтобы не было казусов в момент, когда я буду по ту сторону границы, а дрона еще нет. Но вот мы вырвались, и Брейн застыл на месте. Я тоже остановился, вспахав землю бронированными ботинками. «Эй, ты чего застыл? Мы от них еще не убежали». «Убежали. Они не могут покинуть». «Что? С чего ты взял? Это место их тюрьма. Меня тоже пыталась привязать. Теперь нет, нужен отдых». «А-а, КХМ, а как? А что?» Вот о чем его сейчас спросить, у меня в голове роилась туча вопросов, и ни один из них не мог быть первостепенным. О чем спросить призрак умершего в бою солдата? Но этот вопрос не был актуален, ведь Брейн перестал реагировать на все, застыв со взглядом, устремленным в пустоту. А мне предстояло понять, что дальше делать. Не могу же я перетащить его к себе на базу, да сквозь него рука проходит. Правда, в этот момент на его лице отразилось страдание, и я решил впредь так не делать, да и свои ощущения в этот момент мне не понравились, холодом обожгло. Я решил заняться проверкой своих дронов, а заодно проверить дела на базе. Связь появилась, и меня завалило уведомлениями о выполненных задачах. Так вот, эта модель, указал я на здоровяка, была грузчиком. То, что я прикрутил к нему булавы и броню, не сделало из него боевого робота. Поэтому я и прописал ему примитивный алгоритм боя и уж тем более не стал вписывать двухсторонний удар булавами. Я уже понял, что ошибся. Понуро ответил мне Криат. Но я не понимаю, почему. Потому что его механизмы не предназначены для гашения тех нагрузок, которые возникли в момент удара. Смотри на его схему. Вот в этих областях я подсветил нужные места в ДРКе, через которую мы и изучали последствия боя. Для моего единственного рукопашника находятся плечевые моторы. Они очень мощные, но только на плавную нагрузку. А от сильного импульса они развалились. Теперь его руки тупо висят на шарнирах, и предстоит еще придумать, как их восстановить. «Простите», — опустив взгляд, пробормотал Криат. «Не, ты не подумай, что я тебя отчитываю. Да, это был косяк, но, во-первых, от него никто не пострадал, во-вторых, ты не мог знать о таких последствиях, так как физику еще не знаешь. Это не убирает твоей вины, но делает ненужным любое наказание. Просто, как будет время, Эми тебе покажет базу знаний по физике, а непонятные моменты я объясню. Параллельно с наставлением Гремлина я проверял дела на базе, и за время моего отсутствия там многое успели сделать. Электростанция была расширена и ждала только новых кристаллов и их подключения. Куча таких уже лежала на складе, но резко из избыточной стала недостаточной, хотя их количество еще не изменилось. Забавный момент. Также дроны закончили пристройку к мастерской под биолабораторию и уже заканчивали разграбление корабельного лазарета на предмет оборудования. Фундамент для серверной рассчитали, с учетом плотности окружающих скал, которые пойдут на блоки. Легким движением руки, я выделил область земли на базе под будущую постройку, и приказал свободным дронам начинать копать яму под фундамент. С этим они и без меня справятся, а вот с добычей и обработкой камня нужно еще разобраться. Чего расселись? Надо на базу возвращаться. Загробный голос Брейна заставил меня вздрогнуть. Эх, а я уже почти перестал его замечать, но неприятная испарина по спине тут же вернулась. КХМ, так мы тебя ждали. Пока ты не закончишь что-то, что ты делал, не выдумывай. Идем. Кажется, у кого-то не все в порядке с восприятием. Хотя о чем я, он же мертвец. Кстати, об этом. Брейн, а ты мертв? «Все верно. Если ищешь подробности, у меня их нет. Сам не понимаю происходящего, но могу, пока идем, рассказать, что помню». И он рассказал. Несмотря на тот же голос, речь его была менее рваной и даже осознанной, хотя и не без проблем. По крайней мере, когда я спрашивал его про эмоции и воспоминания, он сбивался и путался. Но в целом складывалась такая картина, что он помнил лишь момент своей смерти. После этого были какие-то тусклые вспышки, в которых один раз он осознал, как тянется к банке тушенки, а в другой к бутылке алкоголя. Быстро проверив свои подозрения по видеозаписям, я показал ему через проектор на дроне кадр со старой, ржавой банкой на корабле и ледяной бутылкой. На удивление, на этот вопрос он ответил уверенно, что это были именно те предметы, которые он пытался взять. То есть, если он случайно что-то потрогает, то может это состарить или заморозить. Жуть, а я в него руку совал. Блин, звучит как-то неправильно, но это же призрак, тут в принципе не может быть правильного. Еще я спрашивал про спасибо, и вот тут он завис, сказал, что что-то такое помнит, мол, в определенный момент испытал удовлетворение, отчего, сам не понял, но почувствовал потребность поблагодарить. Вообще его воспоминания становились четче со временем. В плане, события после смерти были обрывочны, а чем ближе к текущему моменту, тем лучше. Самые четкие воспоминания начались, когда он зашел в аномалию вслед за мной. Да, все это время он был в каком-то своем призрачном состоянии рядом со мной, но осознал происходящее лишь при входе в город. Возможно, неправильная магия как-то поспособствовала, а так выходило следующее. Умер, осознавал ошметки реальности, держался рядом с единственным узнаваемым объектом, со мной, окончательно воплотился в момент выстрела. Так, окей, ничего не понятно, но я сделаю вид, что понял. Майк, у меня то же самое. Все, что я помню о жизни, не готовило меня стать призраком. Хотя, не понял, какое нафиг хотя. Да нет, это вряд ли. Но капитан иногда начинал какую-то мистику затирать по пьяни. Какую? Брайан, это важно. Я бы сказал, что от любопытства вцепился в его рукав. Но, сами понимаете. Понимаю, но не помню. Помню, лишь ощущение, что мне показалось, что он несет чушь. А, ложная тревога. Зная тебя, он мог сказать, что твоя любимая винтовка хуже другой. Для тебя этого было достаточным. За такими разговорами мы и дошли до базы. Еще на подходе я отпустил пчел, чтобы они перетаскали кости из пещеры. Во-первых, пора их магически изучить. Во-вторых, их собратья меня чуть на лоскуты не порезали, что тоже причина для изучения. Мало ли, что из останков можно узнать. Они же еще останки. Да, и точно не встанут завершать начатое их братьями. Вернувшись на базу, я удивился изменениям. Все-таки одно дело читать отчет, и другое – видеть своими глазами. Яма под фундамент была уже наполовину выкопана, а электростанция увеличилась больше, чем в два раза. Рядом с мастерской появилась еще одна и, в целом, база стала напоминать небольшое исследовательское поселение. Прикольно. Можно полюбоваться результатом своих трудов. Брайан же, не останавливаясь, направился прямо к электростанции, лениво поинтересовавшись про гремлинов. А это, они такие же, как Криат, гремлины, только не такие умные пока что. Я их рядовыми называю, а Криата – бригадиром. Брайан ничего не ответил и залетел в помещение электростанции, чем вызвал каскад сообщений о критической просадке в электроснабжении. Я рванул за ним и кое-как убедил его выйти наружу. Или вылететь, сделать хоть что-то, что приведет его наружу. «Зачем ты вообще туда направился?» — воскликнул я, когда он замер перед костром. «Не знаю, что-то потянуло». «Потянуло, говоришь? Ну-ка, возьми это». Я протянул ему кристалл, взятый со склада. «В смысле, попробуй взять, или потрогать, или...» Но Брайан уже протянул свою руку к кристаллу, и тот, вспыхнув, рассыпался. Я тупо смотрел на осколки кристалла под ногами. «И как ты себя чувствуешь после этого?» «Не знаю, но мне нужно еще». И тут я задумался. «У меня куча потребностей в кристаллах, электростанция, зачарование, запас для дронов и скафандра на крайний случай». Но когда он это сказал, первостепенной задачей стала именно его просьба. Я уважал Брайана при жизни и, да, он сейчас другой. Возможно, я даже не понимаю, насколько именно он другой, но помочь ему очень хочу. Хаем, подожди, кое-чего проверю. Судя по показателям электростанции, как только Брайан ее покинул, кристаллы вернулись в норму, а этот сразу рассыпался. Может, дело в количестве. Недолго думая, я дронами перетащил все кристаллы на улицу, в центр лагеря. Попробуй с этими сделать. Ну, что ты там с ними делаешь? Брайан подлетел к горе кристаллов и завис над ней. Если бы не датчики дронов, я бы и не заметил, что те стали излучать тусклый свет. Как ощущение? Лучше, но неудобно. Путем дотошных вопросов и постоянных перемещений Брайана и кристаллов относительно друг друга удалось установить, что ему комфортнее всего, когда кристаллы его окружают. Эми, нам нужно еще одно помещение. Сделаем кристальную комнату. А ты, указал я на Брайана, пока над горой повиси, и ни в коем случае не приближайся к электростанции, вампир энергетический. Мне нужно много кристаллов, и для ускорения их добычи нужно зачистить еще один проход. Да, согласен, с зачисткой я погорячился. Чем ее проводить-то, если единственный рукопашник, в данный момент без руки? Брайана как боевую единицу я вообще не рассматриваю. Пусть сперва с кристаллами насидится, потом обсудим. Не, у меня была идейка сделать что-то вроде дронов, но для гремлинов, чтобы они вселялись в них и их можно было использовать. Но этому препятствовало два пункта. Первое, адекватность пилотов. Эти ребята скорее запутаются в новых конечностях или переделают их во что-то невообразимое, работающие по их странной логике. Даже Криат, при всей его кажущейся адекватности, не подходит. На минуточку, это он курировал создание машины Голдберга. Хотя, после возвращения на базу он больше проводит времени в электростанции, чем в мастерской. Кстати, броню они доделали. Иронично, учитывая, что сейчас она бесполезна. Ну и второе, если будут работать гремлины, то это будет взаимодействие начальник-подчиненный, а не мастер-инструмент, к которому я привык. Да и не хочу я никем командовать, не мое это. Значит что? Значит, нужны новые юниты. У меня были схемы по производству всех деталей роботов, практически с нуля. Вот только такую систему построить сейчас банально не было материалов. Казалось бы, рядом валяется корабль, разбирая и строй свою автоматическую фабрику. Но для фабрики нужно огромное количество двигателей, маленьких, средних, больших и одинаково контролируемых. В конструкции корабля такого количества не наберется. Единственный выход, который я видел, — Эми, запускай анализ рун. Без них дальше никуда. Принято, Майк, а я пойду фундамент делать, — сказал я и, захватив с собой трех скорпионов, направился к скалам. Камнеломом я еще не работал, но все бывает в первый раз, где там мой лом. Кстати, Эми, а мы можем составить схему для укрепления лома при ударном воздействии? Сейчас, нет. После анализа данных, возможно. Эх, а то если он сломается, что я буду делать? Кроме того, что гордиться принадлежностью к очень малой группе людей, сумевших сломать лом. Проходя мимо остова корабля, я обратил внимание, что следы его разбора уже становятся заметны. Где-то отсутствовала обшивка, обнажая внутренности, где-то демонтирована турель, а в просветах было заметно отсутствие и части переборок. Опа, Эми, мне кажется, или там шлюз стрекозы начали разбирать. Минутку. Да, это ее манипулятор виднеется. ХМ, а есть свободные дроны сейчас? Выбирай, либо они добывают кристаллы, либо стрекозу. Убедила, но пометку на будущее оставь. Вот из стрекозы, в отличие от пчел, легко можно будет сделать боевую авиацию. Если кристаллы нужные найти, чтобы ее запитать, а размеры самого дрона позволят там разместить многие виды оружия, даже одновременно. Добыча камня на блоке фундамента была примечательна только моей неопытностью в этом деле. Но, как только я вспомнил про древний способ с клиньями и кувалдой, дела пошли бодрее. За сегодня я не успел много добыть, но зато отработал технологию. Завтра у меня будет фундамент и серверная. Возвращаясь на базу, я проверил шахтеров. За это время их пару раз пытались беспокоить элементали, но тактика с отступлением работала. Так что ими даже уведомления мне не отправляла, ограничившись записью в логе. На базе ничего не изменилось. Даже Брейн не сдвинулся. Похоже, он так спит. Спит много, но кто я такой, чтобы рассуждать о суточном цикле призрака? Поужинав, я завалился спать, машинально отмечая, что теплоизоляцию я так и не сделал. А не из чего, на корабле таким свойством только внешняя обшивка обладала, а переводить такой материал я посчитал кощунством. Проснулся я от командного, загробного голоса. Даже на боль в голове внимания не обратил. Выглянув из спальни на улицу, я обомлел. По пространству в центре лагеря строем маршировали гремлины. Строевым на раз-два, марш, раз-два, раз-два. Пятый, носок тени. Двенадцатый, держи темп. Стой, раз-два. Да, командовал ими Брейн, а гремлины, довольно лыбясь, старательно выполняли команды. Брейн, ты чего делаешь? Рядовые должны владеть строевой подготовкой. Да, кажется, его мозги дырявее, чем я думал, и он зацепился за слово «рядовой». Ладно, хрен с ним. Скажи, а как ты их научил-то? Они же языка не понимают. И не такими остолопами командовал. Офигеть. И долго ты их планируешь так гонять? Утром и вечером, ровно по 2 часа, пока не запомнит. Ну, он, хотя бы при деле. Да и у мелких меньше времени, чтобы косячить. Ладно, не мешаю. Вспомнив, мудрость работает, не трожь. Я отправился по своим утренним делам. Пока завтракал, проверил, как дела у Криата, и выяснил, что он таки смог настроить кристалл на автомат, и теперь они сами активно его изучали. Она с помощью паука снаружи, а он смотрел зачарование изнутри, иногда внося правки в 3D-модель. Так, эти тоже при деле. Пойду тоже поработаю, что ли. Фундамент добуду, да переездом серверной займусь. За ночь дроны добыли достаточное количество кристаллов, но возникла проблема. Походу, жила иссякает и дальше, надо будет спускаться вниз. Пока работал ломом, мне в голову пришла идея насчет магических инструментов. Но для этого нужны криаты Эми. А что если кристаллы можно настроить так, чтобы они реагировали на проявление магии? Если настроить точно, то можно будет регистрировать рисунки зачарования, а то ПНВ уже не хватает, слишком детальные рисунки попадались в городе. Оставив эту мысль созревать, я продолжил махать ломом, пока не пришло уведомление об окончании анализа данных. Я закончил добычу камня, все-таки не так много мне его было нужно, да и с дронами это была быстрая работа. Я выставил приказы на строительство фундамента и последующем строительстве серверной. Криата с коллегами попросил подготовить кристаллы для расширенной электростанции, а сам направился в мастерскую. Машинально поздоровавшись с Брайном, зависающим над кучей кристаллов, я опомнился и выставил приказ на строительство кристальной комнаты. «Ну, Эми, чем обрадуешь?» «Тем, что, возможно, нашла руны отталкивания и притяжения. По крайней мере, в автомате они работают, а в некоторых образцах из города найдены похожие паттерны. Хаем, вот это я и искал. Нужны тесты, и если все пройдет удачно, то я наконец-то смогу производить движки. А где движки, там и новые юниты. А, и еще, начни постройку грибной фермы. Я тут вспомнил, что у них срок созревания неделя. Будет свой стабильный источник пищи, а там может и до зверинца дойдем. Ну что, приступим к экспериментам». Запрыгнувший на стол Криат всем видом показал, что без него я не справлюсь. Пусть будет, он неплохо помогает. Правда, арбалет, с которым он не расстается после возвращения, будет мешать. Глава 17. Весь день я провел в экспериментах с зачарованием. Криат помогал мне, периодически отвлекаясь на проверку настройки кристаллов его собратьями. Параллельно контролировал расширение энергоустановки базы и подключение новых серверов. С каждым разом ими выдавала все более глубокую переработку теории чар и более вдумчивые эксперименты. И начало получаться. Причем комплексность подхода проявлялась не только в раскрытии технологии, но и в применении ее к ранее невстречаемым объектам. Так, например, я наконец-то смог заставить двигаться пластины металла относительно друг друга. И тут понеслось. К концу следующего дня у меня уже был прототип каменной конечности будущего голема. Выглядела она как два продолговатых камня, выточенных скорпионами. Мне нужно было отработать сам принцип контролируемого движения и перехода команд моего процессора на камень-ретранслятор. За ночь дроны выточили каменные детали для первого голема, и весь следующий день я провел в его создании, что ли, не могу придумать подходящее слово, потому что пришлось чередовать нанесение рун, настройку кристаллов, сборку защитных корпусов для процессора и кристаллов, ну и отладку всего этого технического мракобесия. По итогу вышел гибрид техники и магии. От первого у него были мозги, камеры, датчики и модуль связи, от второго – приводы и куча кристаллов. Пришлось разделить энергоснабжение, потому что один кристалл не мог запитать все чары, да еще и питать электрическую начинку. С формой я, пока не заморачивался, и сделал четырехлапого паука-кентавра с верхними рабочими конечностями. Изначальный концепт гуманоида пришлось переработать, так как точности контроля не хватало для балансировки каменной туши гироскопами. Поэтому я плюнул и тупо поставил его на четыре лапы. Долго маялся с установкой ограничителей, ведь платформа получилась арахнидная, и ей доступны были все навыки арахнидов. При первых тестах он тупо разваливался при каждом движении. Масса частей была велика, и силы зачарования не хватало на удержание частей вместе. Да, шарниров никаких не было, и все сочленения были пустотами. То есть камень предплечья заканчивался группой рун на притяжение отталкивания, потом пустота и камень плеча с ответными рунами. Система не очень мощная и, прямо скажем, нифига не оптимизированная из-за массы материала и нехватки мощности кристаллов. Но она работала. И главное преимущество было в том, что в отличие от других юнитов он мог использовать грубые человеческие инструменты типа кирки, топора или кувалды. То есть теперь мне не нужно будет постоянно чинить дронов. Вместо этого достаточно будет периодически менять сломанные инструменты. Как только голем был готов, Эми тут же подключила его в сеть и отправила добывать камень для его будущих коллег, а сам чертеж сохранила в банк моих юнитов под названием «Арахнит рабочий». Голем, деловито перебирая каменными паучьими лапами, взял кирку и, вспыхивая рунами при каждом движении, направился выполнять задачу. Вот вроде я лично проверял все элементы, но в момент первого запуска меня бил легкий мандраж. А вдруг что-то пойдет не так? Но нет, машина голем штатно взаимодействовала как с сетью, так и со своими частями. К слову, о габаритах, хоть он и стоял на полусогнутых лапах, В высоту получился коздоровяк. Пришлось делать его большим, чтобы влезло достаточно рун для хоть какой-то силы, и то, таскать самые крупные части своих будущих собратьев он сможет только волоком. «Мастер, а можно я свой тест проведу? Он же еще не успел сделать никакой полезной работы. А если ты его сломаешь, я аккуратно, честно, как со здоровяком», усмехнулся я. «Ну-у, еще аккуратнее. Ладно, валяй. Даже интересно, что ты удумал». Криат положил арбалет на землю и вселился в голема. Посмотрел на руки, на ноги, пошевелил каждый по отдельности, а потом попробовал сделать шаг. Я прям услышал, как от нагрузки заскрипели руны, но Криат быстро исправился и второй шаг сделал качественнее. Да, в конструкции не было ограничителей хода деталей, как в пауках, и ему пришлось самому контролировать все движения. Вот только наловчился он как-то быстро, удивительно быстро, и на моих глазах 300-килограммовая туша даже подпрыгнула пару раз, даже не развалилась при приземлении. А потом началась дичь. Руны засияли ярче, и голем начал носиться раза в три быстрее, в процессе закрутив сальто. Правда, при приземлении сломался кристалл в одной ноге, и она развалилась. Благо, чинится это повреждение элементарной заменой кристалла. От осознания этого я даже не расстроился от поломки, а приказал ближайшему пауку принести запасной настроенный кристалл и починил голема прямо в поле. «Простите, мастер, не рассчитал». Вспотевший Криат плюхнулся на задницу передо мной, уставший, но довольный. «Это что за форсаж был? Я почувствовал, что могу усилить эту машину, и решил проверить. У тебя определенно получилось, но при этом тебя это вымотало, так?» «Да, но это было прекрасное ощущение. Думаю, если мы с коллегами вселимся одновременно, то сможем еще эффективнее действовать». «Неплохо, но пока оставим этот вариант про запас. Я выделю вам парочку тренировочных големов, но только, когда закрою потребность в рабочих. Кстати, нужно определиться с количеством, а еще посмотреть в сторону других материалов. Майк, анализ останков из пещеры готов. Рассказывай». Как и предполагалось, эти кости существенно сильнее пропитаны магией. Даже получилось частично разглядеть структуру каналов. «А как? Обрадуй меня, не могу. Все, что стало понятно, их структура на несколько порядков сложнее всех видимых ранее узоров. Ну, видимо, эта штука отвечает за магические способности. Кстати, а как ты это исследовала? Криат же со мной постоянно был». Попросила другого гремлина помощь. «Как попросила? Через сеть, некоторые из них уже научились нормально с ней взаимодействовать. А во, надо будет запомнить. И, Майк, он еще хочет что-нибудь изучать. Ну, у нас все еще сердце того элементаля лежит. Посмотрите с ним вместе. Я так понимаю, мощности тебе теперь хватает на несколько проектов одновременно, верно? Еще приказы? Во-первых, поставь здание для Брайна, а то он до сих пор над кристаллами зависает. Во-вторых, жду проект грибной фермы, ну и перечень грибов для нее. В-третьих, снова кристаллы, добыча и настройка для новых големов. Ну и в-четвертых, разметь на карте перспективные места для размещения временных ретрансляторов вокруг города. Есть у меня идея, как его дальше изучать без лишнего риска. Сам же я направился спать, довольный проделанной работой. Наконец-то я мог не переживать за рабочих. Новые юниты идеальны в плане простоты обслуживания, и этот плюс с лихвой перевешивает слабость и уязвимость платформы. Проснувшись, я сразу отправился на зачарование новых големов. За ночь Арахнит с другими дронами смогли подготовить каркасы для еще двух. Пока возился с их доделыванием, проверил сброшенный проект фермы. Вроде, все норм, поэтому подтвердил ее создание. База разрасталась и уже не выглядела логовом отщепенца, а, скорее, убежищем технаря-отшельника. Кристальная комната уже завершена, и дроны заканчивали установку последних кристаллов под потолком. Брайн нашелся внутри и выглядел чуть менее прозрачным, чем раньше. По крайней мере, он заметил мое появление. «Майк, привет, Брайн. Не сочти за глупость, но ты как?» «Вопрос не глупый. Я не в норме, но лучше, чем было. Не могу понять, это от твоих кристаллов или от привычной деятельности с гремлинами. Ты про строевую?» «Да. Чувствую, что делаю правильное дело, но не понимаю зачем. А для чего ты это делаешь? У меня ощущение, будто нужно выполнить задачу. Но какую задачу, я не знаю. Ну, ты мертв, как-никак, так что тут мы с тобой только эмпирически можем все узнавать. Опять твои словечки, эмпирически. Так и скажи, палкой потыкать. Ну да, но с палкой тобой будут проблемы. Она сквозь тебя пройдет». Брайн усмехнулся, выглядело жутко, но все равно радовало. Какой у тебя план? Как такового плана-то нет. Есть ближайшие цели вроде автоматизации, освоения шахты и изучения города. Ты меня успокоил, сказав, что нежить оттуда не выйдет, но я нашел ее останки за пределами города и это напрягает. Согласен, нужно быть готовым ко всему. И что ты думаешь делать с городом? Хаотичная разведка. Сначала с воздуха, а потом малыми группами наземных разведчиков. Поясни, с разных сторон заходят группы на короткое время, делают съемку и сваливают за пределы аномалии. Скорее всего, их не так много, чтобы постоянно мониторить всю территорию. Вот и буду их дергать в разные стороны, а сам соберу информацию. Разумно. А дальше? А дальше снова сунусь внутрь. С твоими боевыми навыками, в тот раз у меня не было подходящих юнитов. Теперь я снова могу их создавать и такого трэша не допущу. Нахмурившись, ответил я, уже понимая, к чему он клонит. А если рядом не будет твоих роботов? Брайан, мы сотни раз вели этот разговор. Ты как солдат не допустишь ситуации, когда у тебя не будет твоего оружия, я также, только у меня оружие другое, более самостоятельное. И все же, что ты предлагаешь? Научить меня стрельбе из арбалета и фехтованию ломом? Усмехнувшись, спросил я. Конечно, не, да. На середине фразы он завис и изменил свое мнение. В смысле? Как, в подготовке солдат на одной планете был курс рукопашного боя с помощью винтовки со штыком, его можно приспособить к твоим нуждам. Кстати, ты броню свою обслужить не хочешь, или тебе нравится щеголять дырками в брюхе? Да у меня как-то из головы вылетело. И вообще, чего ты меня тут отчитываешь? Я тебе тут целую комнату своял, а ты, за комнату, спасибо. А тебя жду вечером вместе с рядовыми на тренировку. Отказ не принимается. На этой фразе он закрыл глаза и больше не реагировал, а я, выйдя из его комнаты, со злости пнул валяющийся камень. Еще приказывать он мне будет. Гребаный солдафон. После смерти его характер стал явно хуже. Тут я осекся. Все-таки, после смерти. Ладно, приду. Тем более, если бы не его формулировки, я и сам бы к нему обратился с такой просьбой. Освободившись от утренних дел, я наконец-то позавтракал, но на середине меня прервало уведомление Эми о том, что в мастерской что-то случилось с гремлином. Уведомление было не критичным, поэтому я прямо на ходу доел завтрак. Как только я зашел внутрь, на меня посмотрел красный вытянутый гремлин. Не понял, Эми, мы изучали сердце, как вдруг он засветился и стал таким. Гремлин плавно встал и также плавно поклонился. Приветствую, мастер. О, и этот эволюционировал. Ты теперь такой же, как Криат? Не совсем, мастер. Мы с ним побеседовали и пришли к выводу, что я лучше вижу магические узоры, или потоки, как он их называет. А еще отличие есть? Да, мастер. Каждый раз произнося слово «мастер», он вежливо кланялся, да и в целом был более размеренным в действиях. Всем нам очень интересно изучать мир и особенно проявление машины, как и строить и управлять ими. Однако мне это особенно импонирует. В частности, мне понравилось работать с чертежами и проектами. Ученый, значит, так и запишем. Да, Эми. Принято, Майк. А имя ты себе тоже возьмешь? Я пока не выбрал, мастер. У вас есть какие-то приказы для меня? Да нет. Продолжай заниматься тем, что делал. Кстати, Эми, а что там с автоматом? А то я так обрадовался магическому движку, что забыл проверить его. С вашего позволения, мастер, можно отвечу я, так как принимал участие в его изучении. Хм, валяй. Принцип работы этого устройства понятен не полностью, так как чары сохранились лишь частично. Конкретно нам удалось восстановить только боевую часть, отвечавшую за ускорение снаряда. Каким же образом производилась подача боеприпасов, остается загадкой. Также неизвестно, был ли еще какой-либо функционал в этом объекте. В целом могу сказать, что мы можем создать подобное оружие, заменив недостающий функционал техническими решениями, но его мощность оставляет желать лучшего. Да и угадаю, кирасы тех бешеных скелетов он пробить не может. Все так, мастер. И тут дело даже не в том, что использовался слабый кристалл. Сам узор чар не выдержал бы большей нагрузки. Это очень примитивное изделие, по сравнению с чарами на доспехах нежити. Да, мы сами заметили. Зато примитивность этих чар позволила нам подобрать ключ к этой технологии. И это меня восхищает, мастер. С вашего позволения, я бы хотел заняться изучением и развитием этой области. Разумеется, после исследования сердца стихии. Да пожалуйста, я только за. Стоп, как ты эту штуку назвал? Сердце стихии. Мне кажется, Это более уместное название. Почему? Сравнение кристаллов магии с этим сердцем показывают удивительное количество совпадений. У меня возникла теория, что это изменившийся от неких условий кристалл, а появление вокруг него элементаля – лишь побочный эффект новых свойств. Фигасе, побочный эффект. Майк, эта теория не лишена смысла. Учитывая сам процесс с добычи кристаллов, окружающая порода стремится их обволакивать. Так, вы двое ведете к тому, что элементали – это более раскачанная версия этой породы. Есть основания полагать, что да, мастер. Интересная теория, действительно интересная. Продолжай исследование и сразу мне доложи по их окончанию. Как прикажете, мастер, и можешь не кланяться каждый раз. Достаточно одного в начале разговора, если тебе это так нравится. Я считаю, что должен выражать почтение тому, кому обязан своим появлением и интересной деятельностью. Эх, как хочешь, сказал я и оставил его разбираться с сердцем. Еще больше странных личностей в моем окружении. Прекрасно. Эми, выведи интерфейс. Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Аэроразведка. Пчела 2-2 шате. Егеря. Паук 3-3 шате. Мутант 1-1 шате. Скалоходы. Паук 4-4 шате. Охотники. Паук 4-4 шате. Легкие стрелки. Паук 6-6 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион 3-3 шате. Повар. Паук 1-1 шате. Рабочие. Арахнит 3-3 шате. Гремлины. Бригадир 1-1 шате. Ученый 1-1 шате. Рядовые 4-21 шате. А во, еще четверо гремлинов теперь могут к сети подключаться. Интересно, они от этого становятся более управляемыми? Наверное, нет. Но, возможно, это признак скорой эволюции. Так, теперь мне нужно починить здоровяка. Остальные процессы происходят и без меня. Единственное, можно уже начать разведку города по изначальному плану. Пчелам там летать безопасно, поэтому хотя бы карту города можно уже составлять. К тому же, пока был внутри, я заметил несколько примечательных зданий. Пирамида, башня и дворец правителя в центре. Ну, я предположил, что это дворец правителя, ведь он большой и в центре, и врезан в большую скалу. В середине ее еще что-то ярко светилось, но тогда я не обратил на это внимания. А зачем? Все равно в первую вылазку я бы туда не сунулся. Выделив двух егерей, как передвижные ретрансляторы, я отправил их занимать позиции в джунглях, для увеличения зоны покрытия. Пчелам быстро набросал сложный скрипт выбора точки входа, а также составил программу поведения внутри аномалии, чтобы действовали автономно. Вся программа заключалась в последовательности: летать и снимать, в случае любых ситуаций, сваливать на максимальной высоте. Починка здоровяка – задача творческая. Это на големах я обошелся примитивным решением. Для моего единственного рукопашника требовалось что-то мощнее, надежнее и из металла. По итогу теоретических изысканий в мастерской с периодически подглядывающим за мной гремлином-ученым, я создал аналог электродвижка, и его пришлось выкинуть. Мощности не хватало для такой нагрузки. Из размышлений меня вывел Криат. Они с ученым, оказывается, тоже совещались и пришли к выводу, что можно напитать магией каждую деталь, а сверху еще и руны нанести, запитанные от отдельного кристалла. По их прикидкам этого должно хватить, а напитку можно сделать в их мастерской. Так что втроем мы быстро накидали концепт нового движка и отправили гремлинов производить его. Пока ждал изготовления, я решил заменить броню здоровяка на новую. Совсем гибкой ее сделать не смогли, все-таки без рун так сильно не поменять свойства материала. К тому моменту, как остались только руки, пришли первые результаты разведки. Судя по пролетающим мимо болтам, нежить пыталась сбить моих пчел из арбалетов. Только на такой высоте, где я приказал им летать, это было слишком сложной задачей, даже для такого спецназа, как они. Немного подредактировав алгоритм полета, теперь они псевдохаотично виляли в полете, я приказал продолжать составление карты. Как раз был готов первый движок, и я отправился его зачаровывать. И вуаля, он действительно был мощнее, хоть и не настолько, как меня уверяли гремлины, но достаточно, для задач здоровяка, и мощнее, чем предыдущие движки. Так что я с легкой душой создал проекты и для остальных таких движков и попросил гремлинов сделать их все, а сам сохранил этот проект для будущих боевых големов. Вряд ли я переделаю конструкцию рабочих под них, они требуют намного большего количества кристаллов, но для боевых они будут необходимы. Закрыв все окна интерфейса, Я взглянул на здоровяка и осознал свою ошибку. Брайан, он же армеец, у него же был дубина, а значит и доступ к боевым алгоритмам. Проскальзывая ботинками скафандра по земле, я ломанулся в кристальную комнату. Ворвавшись внутрь, я осекся на середине слова. Брайан парил по центру помещения и задумчиво вертел нож в руке. Вот только нож был материальным. Глава 18. Брайан, при моем появлении отреагировал, бросив в мою сторону нож. Я даже уклоняться не стал. Во-первых, боевые навыки Брайана явно выше моих способностей уклонения в тяжелом скафандре. Да, я не снимал его даже на базе. Во-вторых, я понадеялся на тяжелую броню. Нож пролетел мимо меня и воткнулся в стену, после чего вылетел и вернулся в руку призрака. Если бы попал в меня, зарубку на скафандре оставил бы. Брайан, не объяснишь? Желательно, по пунктам. Легко, усмехнувшись, ответил он. Я научился взаимодействовать с материальным объектом. Представь себе, я это уже понял, недовольно скривился я. Подробности будут, только одним объектом. Этим, показал он мне нож, его нож, который он при жизни носил всегда с собой, даже в туалет. Ты откуда его достал? С корабля. Брайан, давай я не буду клещами вытягивать из тебя ответы по одному слову, а просто выслушаю всю ситуацию. Он опять усмехнулся, не к добру. У него и при жизни бывало такое настроение, и тогда, такие ситуации были чреваты шутками, в его понимании, а в его нынешнем состоянии. Не буду тебя томить, Майк, невозможность контактировать с материальным миром, напрягает. Я решил это исправить. Поначалу, не получалось. Тогда я изменил подход и попросил Эми принести мой нож. С ним успехи появились, как видишь. Кстати, для проформы, я же правильно понимаю, что твоя Эми – новый центральный и нашей организации. Типа того. Признаться, я не рассматривал это как организацию. Естественно, ты же был единственным в ней. Кстати, сколько? 26 дней. Мрачно произнес я. Брайан как-то странно посмотрел на меня. Возможно, у призрака это было проявлением сочувствия. Не вешай нос. Ты жив, мы живы, я выгнул бровь. Неважно, что я призрак. У меня есть воля, а значит и способность что-то менять. Этого с лихвой хватит. Так вот, еще у тебя есть инфраструктура и ресурсы. Осталось понять, к чему это приложить. Легко сказать. Эх, Майк, ты так и остался вчерашним студентом. Возможности через край, а понимания мало. Знаешь, после смерти твой характер стал хуже. Недовольно пробурчал я. Знаю. Я удивленно вскинул брови. Майк, я прекрасно понимаю, что уже не тот, кем был при жизни. Но я работаю над этим. И успехи есть, как видишь. А ты? Я молчал. Не знал, что ответить. Вообще-то, Брайан задал грамотный вопрос. Что удивительно, для его-то состояния. А к чему я вообще стремлюсь? Фаза выживания закончилась. У меня есть обеспечение всем необходимым, еда, вода, даже туалет с душем есть, честно свинченные с корабельной системы жизнеобеспечения. А дальше-то что? А у тебя самого-то какая цель? Освоиться со своим состоянием, восстановить память и самоконтроль, помогать тебе, не понял. А последнее откуда взялось? Майк, я солдат, я хорошо понимаю важность иерархии, а еще важность целенаправленного движения структуры. Я согласен выполнять твои приказы, но для этого тебе придется научиться их отдавать. Хорошо поболтали, Брайан, у меня есть дела, еще увидимся. Я резко встал и вышел из его комнаты, не дожидаясь ответа. На больное надавил. Я всю жизнь уклонялся от стандартного маршрута студент-специалист-начальник-лидер. Меня до дрожи бесил тот факт, что в любой области человеческого общества, чтобы ворочить монументальными явлениями, нужно развиваться по одному единственному сценарию – социального взаимодействия и управления людьми. А если я не хочу управлять людьми, но хочу добраться до уровня значимых свершений, на этот вопрос у социума не было ответа. Но я думаю, что нашел его. Я просто автоматизирую все, что необходимо для глобальных действий. Я всегда понимал, что это наивная позиция, пока не столкнулся с они могли помочь в моем способе, но это было сложно. Достаточно сложно, чтобы быть вызовом для специалиста. А насчет людей, скажем так, мне всегда было сложно работать с объектом, которому сперва надо доказать, что он сломан, прежде чем чинить его. Машины, сколь сложны бы они ни были, при этом простые и предсказуемы. И если моя машина сделала что-то не так, я точно знаю, где проблема, во мне, значит, я где-то ошибся. А в случае с людьми, Еще попробуй ее найти. Это бесконечное жонглирование ответственностью. Я ведь даже обвинять и ругать никого не собираюсь. Но нет, надо отмазаться от того, что ты сделал что-то не так. Причем отмазываются так, будто от этого зависит их жизни, и жизни всех людей. А мне просто было бы гораздо проще исправить проблему, если бы я знал, откуда у нее растут ноги. Ладно, хватит себя накручивать. Пора бы и что-то толковое сделать. Была середина дня, и я думал, чем заняться. Големы, которых я планировал отправить в шахту, еще изготавливались. Сердце стихии исследовалось, город картографировался, да автоматизировался, блин. Теперь и от плохих мыслей нечем отвлечься. Хотя, Эми, а что у нас по базе рун? Немного, кроме притяжения и отталкивания, еще есть нагрев и охлаждение. Все-таки мы исследовали только бытовые предметы. Но работа еще не завершена. Да, вот если бы тот меч заполучить. Даже если бы сразу не раскрыли все его тайны, базу бы сильно пополнили. Ладно, пойду что-нибудь попроектирую. Что-нибудь вылилось в попытке создания дробовика, ну или картечной пушки, учитывая, что она предназначалась для здоровяка. К сожалению, силы рун отчаянно не хватало для желаемой боевой мощи. А что я хотел? Как я понял, у цивилизаций, построившей город, эти руны использовались в качестве доводчиков для дверей и замков. Там сверхсила не нужна, достаточно прочности материала. Кстати, в следующий раз надо будет отколоть образец камня. От безуспешных попыток разработки оружия меня отвлекло уведомление о завершении составления карты. Я приказал дронам вернуться на базу, а сам принялся изучать карту. Она была достаточно подробной и показывала весь город. Правда, окрестности дворца засняты с большого расстояния. Я не решился близко подводить разведчиков к обители врага. Кто знает, чем эта нежить еще может их попробовать сбить. Вдруг они магией умеют кидаться? Кстати, интересный факт. Останки в пещере твари состояли из типичных белых костей. А вот нежить в городе могла похвастаться плотью. Малым ее количеством, конечно, да и усохшей, но, подозреваю, внутренние органы под доспехами были. Скорее всего, мумифицированные, но были. Вопрос. Почему? Да, вопрос открытый. Тут в мастерскую влетел Брайан. Я вскинул бровь, и он пояснил. Меня Эми позвала через твоего дрона. Сказала, что тебе может потребоваться помощь. Сдал, все-таки. Констатировал факт мой и... Майк, ты же сейчас наверняка думаешь о чем-то боевом. Сначала пушку пытался создать, потом карту города стал изучать. Вот я и подумала, что помощь квалифицированного специалиста тебе не помешает. Ладно, только давай без нотаций. Не вопрос, ответил Брайан и уселся на воздух, покачивая обрубком ноги. Чем помочь? Смотри, у меня к тебе, по сути, три вопроса. Первый касается города, второй элементалей, а третий – твоего дубины. С чего начнем? А что важнее? Наверное, пещера и город. С них и начнем. Что тебе от города нужно? В первую очередь, образцы рун. Я быстро вгрузил его в курс дела про зачарование, он постоянно кивал. Я правильно понял, что ценность представляют уникальные материальные образцы. Именно, в идеале, доставить их сюда. Но, на худой конец, можно и сканированием на месте обойтись. Правда, оно много времени занимает. То есть тебе нужна сначала локализация этих объектов, а потом серия диверсионных операций по добыче образцов. Ну, да, как он просто это сформулировал. Я тут же записал это в цели, чтобы не забыть. Так в чем вопрос? Ну, как установить местоположение целей? Именно в деталях.